Глава 7. Снег, который едва порошил, начинает валить крупными хлопьями. Колеса телеги грохочут по деревянному мосту, и это приводит меня в чувство. Я пытаюсь вывернуться из его объятий, но Макентайр не ослабляет хватки. Напротив, еще сильнее сжимает меня в кольце стальных рук. Укус не помогает мне вырваться. Возможно, от волнения я медленнее, чем обычно соображаю. Что предпринять в данной ситуации, никак не соображу. Мне нужно вырваться и сбежать. Иначе либо сосед поселится у нас, либо я у соседа. Ни тот, ни другой вариант мне не нравится. Извернувшись, я бью его ногой в ботинке по голени. Вкладываю в удар всю злость. И на этот раз мне везет, я попадаю по кости. Это очень больно, я знаю. Однажды я так ударилась и думала, что пошел дождь, но нет, слезы. «Черт!» Вскрикивая то ли от боли, то ли от неожиданности, я по понятным причинам не уточняю. Лорд ослабляет захват, и мне удается выскользнуть. Подобрав повыше юбки, чтобы с непривычки не наступить на подол и не упасть, несусь со всех ног к воротам замка. Ветер треплет мои растрепавшиеся волосы, бросает снег в лицо, немилосердно замедляя мой бег. Плащ развивается на ветру, словно парус. Губы горят от поцелуя, а лицо от стыда. Этот жар не сбить даже всемогущему снегу. Стражники с интересом наблюдают за маневрами соседнего лорда, не реагируя на то, что он напал на их хозяйку. «Опускайте ворота, немедленно!» Кричу я им на бегу. Очень надеюсь, что я успею быстрее проскочить ворота, чем меня поймает Макентайр. Стражники медлят, с опаской поглядывая назад. Надо было съездить лорду по бубенцам. Славно бы они зазвенели. И отходил бы от удара он гораздо дольше. Но умная мысля приходит опосля. А может, я пожалела лорда Мэтью? Я и сама сейчас не разберусь в своих чувствах. Слишком много навалилось всего за полдня. Оглядываться опасно, но и шагов за спиной я не слышу. Он что, совсем не хочет меня догнать? Проверять свое предположение я не рискую. «Закрывайте ворота, бездельники, а не то шкуру спущу!» Подбадриваю я их мотивационным спичем. Ворота со скрипом ползут вниз, когда я добегаю до них и успеваю свободно попасть в замок. Отдышавшись, наблюдаю, что замок живет своей жизнью, и его обитателям пока дела нет до амурных приключений хозяйки. Я уверена, что это ровно до того момента, пока один из стражников не поделится происшествием либо с женой, либо с хорошенькой служанкой, и пойдет гулять сплетня. Останавливаюсь рядом с привратницкой и наблюдаю за Макентайром. Он спокойно наблюдает, как я ношусь. Неприятное ощущение, словно не я вышла победительницей. Вот как он смог обыграть меня на моем же поле, просто сидя в седле с прокушенной губой? Чувствую себя плеваной, и это не добавляет любви к соседу. Подхожу к решетке ворот и смотрю на его жесткое осунувшееся лицо с резко выделяющимися скулами, угольно-черными ресницами, затемнявшими и без того глубоко посаженные наглые глаза, и хищным носом, напоминавшим орлиный. Мы сейчас похожи на стрелков с Дикого Запада или на влюбленных, разлученных решеткой. Но меня не настроить на романтический лад. Словно птичка-мозгоклюйка в голове долбится одна навязчивая мысль. «Уезжай и не возвращайся. Путь снег прекратится, и тебе будет легко доехать до имения». То ли я и мои мысли были услышаны, то ли лорду надоело сидеть и глазеть на меня. Только Макентайр разворачивает жеребца и направляет его прочь от замка. Снег, как по заказу, прекращается, облегчая ему дорогу к дому. «Лорда в замок без моего приказа не пускать. Насколько могу грозно, произношу я. Все ясно». Стражники кивают. Я с любопытством разглядываю огромный, мрачно-прекрасный замок со следами былого величия. Так кажется, вот эти массивные деревянные двери, каменные ступени и крыльцо и есть вход в замок. Через него никто из слуг не ходит. Во дворе кипит жизнь, но вот хозяйский вход она не затрагивает. Я плетусь в замок. Очень устала. Но надо проследить, как устроили милорда Райтона Арганте. В дверях меня с ног чуть не сшибает Молли. «Простите, миледи, а я за вами», — тяжело дыша произносит служанка. «Милорду стало хуже, и доктор послал за вами». Я быстрым шагом иду за ней. Бежать Молли не может, а я не знаю, куда идти. Вот только зачем я так срочно понадобилась доктору? Я не скорая помощь. Чем может помочь молодая женщина, далекая от медицины, дипломированному специалисту? Комната, в которую Молли определила милорда, находится на первом этаже и довольно большая. Я мельком оглядываюсь, по стенам расположены стеллажи с книгами. Райтон лежит на диванчике, который ему мал. Доктор склонился над ним, прикладывая на мокрый от пота лоб смоченную в уксусе тряпицу. Милорда лихорадит. Чтобы понять это, не нужно получать диплом медика. Леди Макхью, ваш гость очень слаб. Поднимает усталые глаза на меня доктор. Я замечаю темные круги усталости под полными тревоги глазами. Все доступные мне средства пока бессильны. Вы должны мне помочь. Я озадаченно пожимаю плечами, не понимая, о чем он говорит. Что еще за тайну получила я в наследство от Катрионы Макхью? Чем же, доктор? Озадаченно спрашиваю я. Мне бы самой ваша помощь не помешала. Говорят, что у вас есть магический дар, произносит доктор с надеждой, глядя на меня. Помогите раненому, иначе он до утра не доживет.